Два месяца назад. Парвиз открыл дверь, и они оказались в большом, совершенно белом зале, разделенном надвое стеклянной панелью. За стеклом, в абсолютно белой пустоте, единственным ярким пятном выделялся пестрый мольберт, который, казалось, парил в пустоте. Перед мольбертом спиной к ним стоял мужчина. Он рисовал. Больничная пижама с завязками на спине, темные волосы, собранные в тяжелый узел, слегка оттягивали назад затылок. Соня, тут же позабыв все подозрения и страхи, стремительно шагнула внутрь и коснулась пальцами стекла. «Он нас не слышит и не видит», — ответил Парвиз на ее вопросительный взгляд. «Это он? Он рисует?» «Да, все время одно и то же. Поначалу было трудно что-то разобрать, так как больше всего его рисунки напоминали потуги испорченной нейросети. Но сейчас взгляните». Соня глядела на холст. Там, среди мешанины желтого и серого, напоминающего бурю в пустыне, стояла, несомненно, она сама. С развивающимися на ветру кудрями, напряженным лицом и приоткрытым ртом. Казалось, она вот-вот что-то скажет, для того и разомкнула губы. Пусть рисунок был корявым, небрежным, лишенным симметрии и гармонии, но в нем сразу чувствовалась рука мастера, будто опытный художник забавы ради решил порисовать с завязанными глазами. «Но где он меня видел?» «В том-то и дело, что он вас не видел. Если на чистоту, он начал рисовать, когда еще не видел ничего, кроме этих белых стен. И с самого начала рисовал только вас». «Тогда как?» Парвиз пожал плечами. «На эти вопросы мы, наверное, никогда не найдем ответы. Господь поделился с Адамом частицей своего духа, а здесь мы делимся с нашими творениями своими. Подавляющее большинство творений по понятным причинам имеют те или иные способности к творчеству. Кто-то больше, кто-то меньше. Но вместе с дыханием вы передали ему частицу своего таланта и, вероятно, ваш образ». «То есть, по сути, он это я?» «О, нет, ни в коем случае не воспринимайте его как зеркало. Он совершенно самостоятельная личность». Она снова посмотрела на картину, ибо рассматривать собственное творение она пока не осмеливалась, испытывая почти болезненное смущение. Примерно те же чувства одолевали ее, когда на том самом Арбате она показала самому первому клиенту свою самую первую работу. Портрет ей не нравился. Он нес какую-то тревогу, уныние, а еще ее нервировало, что на портрете она смотрит прямо в объектив и хмурит брови. А ведь от этого она отучила себя еще в средней школе. «Глаза, как у бешеной собаки», — вспомнила она мамины слова, и портрет красноречиво подтверждал их. Она мельком глянула на Парвиза, но казалось, он ничего такого не замечает. Тогда она, наконец, присмотрелась к своему творению. Даже со спины она сразу его признала и уверилась, что это не подлог и не мистификация. Именно его она несколько недель кропотливо создавала из глины. Она даже видела неровную прядь по нижней линии волос, которую хотела исправить, но отвлеклась и забыла. А между редкими завязками на смуглой спине проглядывали детали татуировки взлетающего грифона. Несвежие, уже давно зажившие. Все это внушало трепет, восторг, но при этом стеснение и стыд. «Я правильно понимаю, что проверку он прошел?» — спросила она, чтобы не молчать. «Почти. Расскажете?» «Но несколько часов он находился под общим наркозом. В это время у него взяли все необходимые анализы, сделали ЭЭГ и УЗИ, и рентген всех органов. Физически он совершенно здоров. Единственное, что удалось обнаружить, небольшой загиб желчного пузыря. Но миллионы людей прекрасно живут с этой небольшой патологией, и даже о ней не подозревают. «Это от меня!» Соня истерично хихикнула. «Это, знаете ли, наследственность?» Парвиз кивнул. Когда он пробудился, начались тесты. Информация ему подавалась дозированно, а результаты кропотливо изучались. Сначала оценивалась реакция на элементарные вещи. Цвета, звуки, запахи. Затем пошли простые образы. Деревья, пейзажи, животные, люди. И только под конец сложные. Речь, музыка, кино. Тестирование продлилось несколько дольше, чем обычно, потому что прошел небольшой сбой в программах и, как бы это сказать, данные вашего создания еще одного случайно перепутались. Пришлось вручную вычленять их и восстанавливать. И? Как я уже сказал, он очень похож на вас. Расшатать его не получилось. Реакция ровная практически на все раздражители. Пульс участился лишь однажды, когда ему были показаны снимки полуразрушенного бункера времен Второй мировой. Нам показалось, что он узнал это место и что, может быть, это духовная память, перешедшая от вас. У вас не было никакого травмирующего события, связанного с заброшенными домами или... Соня покачала головой. А как он реагирует на людей? Так же ровно, как на все остальное. Абсолютно стабильный индивид. Он умеет разговаривать? Да, конечно. Поймите, это вовсе не младенец во взрослом теле. Это готовая индивидуальность. Конечно, у него полное отсутствие жизненного опыта и кругозора, но основная база передана вами и уже сформирована. А можно к нему войти? Спросила Соня, немного поколебавшись. Давайте обговорим это сразу. Парвиз почесал переносицу. У нас бывали случаи, когда после некоторого общения творец отказывался от своего творения и оставлял его на попечение фонда. Это не возбраняется, но крайне травмирует создание. Поэтому, если у вас есть сомнения, то лучше вовсе исключить контакт. Лучше для него. Понимаете? Соня кивнула. Войдете? Соня снова кивнула и пошарила взглядом в поисках какой-нибудь двери. Парвиз сунул свой пропуск в совершенно неприметную щель под стеклом, и оно бесшумно ушло в сторону. Мужчина у мольберта оглянулся на звук и тут же застыл с приоткрытым ртом. Из глаз Сони, совершенно не считаясь с ее железной выдержкой, тут же брызнули слезы. Это был Женя, лет на 10 моложе, гораздо крепче, свежее и здоровее, но, без сомнения, он. Его оливковая кожа, темные влажные глаза, волевая линия колючего подбородка, если еще состричь шевелюру, то хоть на конкурс двойников. Она приблизилась к нему и замерла в нерешительности, не зная, что делать или говорить. Она обернулась на Парвиза в поисках подсказки. Но тот сам... утирал глаза. «Это самый трогательный момент», — пробормотал он. «Каждый раз, как в первый раз». Соня несмело протянула руку к губам творения и коснулась их кончиками пальцев, как слепая, испачканной краской. Он так же, как и она, облизывал кисти, чтобы сделать кончик тоньше. Мужчина отчаянно хмурился и быстро моргал, вглядываясь в ее лицо. Губы его подергивались, то и дело приоткрывая красивые ровные зубы. Зубы, которые не были делом Сониных рук. «Софья?» — неуверенно спросил он. «Мышка?» Соня тут же разрыдалась и, не удерживаясь, повисла на нем, крепко обхватив шею руками. От него уже не исходил тот противный мускусный запах. Пахло просто теплой кожей и чистыми волосами, немного мылом. «Мышка» — это серое прозвище, которым порой ласково называл ее Женя, она ненавидела так же люто, как прозвище, которое ей давали в детстве. Мать называла ее «бестолочью», «бабка-бесовкой», «брат-говницей». одноклассники психушкой. Но сейчас мышка не вызывала обычную бурю негодования. Наоборот, наполнила ее негой, ощущением дома и уюта. Уткнувшись носом в его теплую родную шею, Соня хрипло произнесла: «Это я. Я. Привет». Парвиз позади откашлялся и тихонько подсказал: «Думаю, самое время дать ему имя». «С фантазией у меня всегда были проблемы». Соня счастливо хохотнула сквозь слезы. «Так что пускай будет Адам». Сейчас. «Юльк, ты цела?» Заслышав знакомый голос, Юля попыталась приоткрыть глаза и не смогла. Все тело было каким-то невесомым, словно в воде. Боли она не испытывала, но что-то ей подсказывало, что стоит только по-настоящему проснуться, отреагировать на зов, как боль появится. А если она откроет глаза, ее голова тут же лопнет, как перезрелый помидор. «Юльк, это я, слышь?» Почувствовав, что ее опасения оказались верны, и вместе с сознанием голова наполняется болью, Юля снова поспешно отключилась. Чуть раньше. Лиза накануне слегла с гриппом, и мама, отведя утром Юлю до школы, поспешила обратно домой, чтобы ухаживать за старшей. Учительница, как оказалось, тоже заболела, и класс распустили. Юля некоторое время болталась в холле, с завистью глядя в окно на остальных учеников, которые беззаботно расходились гулять или по домам. Она позвонила маме, но та была занята тем, что обтирала температурящую Лизу и строго наказала Юле сидеть в школе, пока она не освободится. Один урок она кое-как отсидела, играя на телефоне, но потом старенькая батарейка села и стало совсем скучно. А мама все не шла. Тогда она прижалась носом к оконному стеклу и долго вглядывалась в окружающий осенний пейзаж, пытаясь засечь на оживленной людной улице дядю Женю, ну или кого-то похожего на него. Мама сказала им с Лизой, что это вовсе не дядя Женя, что дядя Женя хороший, его просто кто-то пытается подставить. Улица манила пестрым листопадом. Отчаянно хотелось пройтись вместе со всеми по сказочной аллее, хрустя душистыми пряными листьями и наслаждаясь небывалым для октября теплом и солнцем. Надо же было Лизке заболеть именно теперь. Она вышла из школы и огляделась, готовая в случае чего немедленно юркнуть обратно, но не заметила ничего хоть сколько-нибудь подозрительного. До дома 10 минут неспешной ходьбы по бурлящим жизнью солнечным улицам, и как мама удивится, когда увидит ее на пороге. Удивится и обрадуется, ведь не придется снова оставлять Лизу и куда-то бежать, а Юля пришла бы и помогла. Например, заварила бы для сестры чай с лимоном или намочила бы тряпку на лоб. Честно говоря, все что угодно, хоть мытье полов, лишь бы не засадили опять за ненавистные уроки. Она сначала не смела, но постепенно все более уверенно двинулась по разноцветной облетающей аллее. Поначалу она затравленно озиралась, но вскоре заметила, как на нее реагируют прохожие, и пошла уже с более уверенным, независимым видом. Ничего не может с ней случиться на этой праздничной, сияющей улице, а через 10 минут она уже будет дома. Когда аллея повернула влево, Юля резко затормозила и испуганно сжалась. Перед ней стоял дядя Женя. «Ты почему на звонки не отвечаешь?» — громко и строго спросил он. «Там мать с ума сходит! У Юли зашлось сердце. Она прекрасно сознавала, что это тот самый момент, когда надо закричать, побежать, привлечь к себе внимание. Ведь столько народу вокруг, и кто-нибудь обязательно придет на помощь, спросит, в чем дело, и она будет спасена. Именно так она себе все это и представляла, когда доводилось задуматься, что она будет делать в таком вот случае. Проще простого. Заорать во все горло в лицо злодею, как Кевин из фильма. Так она в своих фантазиях и делала. И пока растерянный маньяк приходил в себя, она удирала. Но сейчас она почему-то не могла не только закричать, но даже пошевелиться. Тело сковала какая-то сонная немота. Улица словно померкла, отдалилась, а прохожие и машины, снующие мимо, превратились в бесплотных призраков. Единственными реальными в этом потустороннем мире остались они с дядей Женей. «Ну, чего стоишь-то? Пошли быстро домой!» Он властно протянул руку, и она, не веря сама себе, послушно взялась за нее. Она всматривалась в лица прохожих, надеясь хотя бы взглядом воззвать о помощи. Но никто не обращал на нее внимания. Сердце гулко ухало в груди. В глазах вскипали слезы. Она прекрасно видела, что они идут не к дому, а наоборот. Все дальше от него удаляются. Оживленные улицы сменились переулками, подворотнями, а потом перед ней неожиданно распахнулось кожаное нутро автомобиля. «Садись и не вздумай дрыгаться», — ровным тоном произнес дядя Женя и настороженно огляделся. Юля, скинув наконец оцепенение, тоже осмотрелась. Какой-то запущенный двор с развешанными на веревках бельем и ни души. «Можно я пойду домой?» — дрожащим голосом прошептала она. «Мама, твоей свиноматери сейчас не до тебя, поверь. Полезай в машину». Юля подняла на него полные слез глаза. Это не был дядя Женя. Просто выглядел так же, а голос не его. И нет малейшего шрамика под губой, который он получил летом на рыбалке, когда Вася неудачно закинул свою удочку и зацепился крючком за Женин подбородок. Ранка тогда долго гнила, и он почти месяц ходил с пластырем на лице. И глаза не его. И уши. Все вроде бы то же самое, но чуточку другое. Осознание этого должно было порадовать, но вместо этого лишило последней надежды. Слезы покатились по щекам. Дяде Жене надоело ее уговаривать. Он подхватил ее под мышку и стал запихивать на заднее сиденье. Девочка взвизгнула, попыталась вырваться, но больно ударилась обо что-то головой и обмякла. И сквозь морок, прежде чем захлопнулась дверца, она успела заметить, как к машине спешит какой-то встревоженный дед с пекинесом на поводке. «Юлька, твою мать, быстро просыпайся, а то я тебе по жопе наваляю!» Девочка заскулила, приоткрыла глаза и в какой-то неправильной перспективе, увидев брата, заскулила громче. «Слава яйцам, а!» — воскликнул Сява. «Я уже решил, что ты кони двинула. Пошевели руками, ногами!» Юля повиновалась. Все шевелилось, но как-то неправильно, словно под водой, а голова просто раскалывалась. Кое-как она села и уставилась на брата. Глаза были красные, воспаленные, а ресницы и челка слиплись от крови. «Савонька», — пролепетала она и тут же надрывно заревела. «Так, потом выть будешь. Слушай сюда, тут Мишка с Ритой. Рита совсем плоха. Мне никак до нее не добраться, поэтому живо посмотри, как она, а?» «Хочу к маме!» — громче прежнего заголосила Юля, держась за голову. Ее плач тут же подхватил Мишкин голос, и она невольно умолкла, рыская взглядом младшего брата. Они находились в каком-то мрачном подвале. По центру стоял маленький стол и детский деревянный стульчик с нарисованной вишенкой на спинке. На столе керосиновая лампа, раскрытый альбом для рисования, краски и кисточки и стакан-непроливайка с крокодилом Геной на боку. Свет настольной лампы выхватывал из тьмы только стол и стул, а все остальное таилось в полумраке. Юля с трудом разглядела у стены несколько грубо выполненных из тонкой арматуры клеток, по размеру годных разве что для собак. Сява, едва помещаясь, скрючился в одной из них. Он сидел на корточках, почти касаясь задницей пола, а руками вцепился в прутья. Во второй клетке из-под кучки какого-то тряпья выглядывала вихрастая рыжая Мишкина голова и разъявленный в плаче рот. Остальные три, на первый взгляд, были пусты. Юля попыталась встать на ноги, но они под ней тут же подломились, и она с изумленным видом поглядела на старшего брата, готовая снова зареветь. «На четырех костях ползи, дура!» — прошипел тот и пояснил. «На четвереньках, как киса!» Юля кивнула и подползла к клетке, на которую указывал брат. Просунула между прутьев дрожащую руку и нащупала Ритин лоб. Он полыхал. «Горячее!» — испуганно пролепетала она. «Вон там, на коробке, бутылки с водой. Принеси мне, я открою. Ну, чё выпучилось?» Юля поползла было в нужном направлении, но вдруг остановилась, вглядываясь в самый дальний, самый темный угол, куда едва доставало бледное какое-то болотное свечение лампы. Там было что-то вроде ниши в стене. Очень глубокое и темное углубление, а в нем... «Не смотри туда!» В голосе Сявы слышалось усталое бессилие. «Там нет ничего. Сейчас главное — вода для Ритки. Нет! Смотри!» Но было уже поздно. Юля зашлась воплем и шарахнулась прочь, забилась под столик, зажмурилась и завыла. Она слышала, как ей в унисон воет перепуганный Мишка, как хрипло в полусне захныкала Маргаритка и как Сява терпеливо и настойчиво увещевает ее успокоиться и сделать порученное дело. Дескать, ты уже большая овца. Ничего там нет страшного и бояться нечего, просто... культура. Юля знала, что такое культура. Это не обсасывать куриные косточки, каждый день надевать чистые плавки и по любому поводу говорить спасибо. Но какое отношение культура может иметь к чудовищу в темной нише? Самому-присамому настоящему и самому чудовищному из чудовищ. Она визжала и визжала, а потом что-то щелкнуло у нее в голове, и она... тяжело дыша и широко распахнув опустевшие глаза, распласталась на холодном полу. Месяц назад. «Вот документы для Адама». Парвиз положил на стол толстенькую папку. Соня, в этот момент заканчивающая последнюю в фонде трапезу, промокнула салфетки губой и заглянула в нее. Свидетельство о рождении, паспорт, загранпаспорт, аттестат о среднем общем образовании. Соня хмыкнула, достав карандаш. «Тройка по географии? Какая прелесть! И он действительно сможет пользоваться этими бумажками?» «Конечно. Все документы действительны. Выданы на имя Адама Александровича Раева 1995 года рождения. Адам Раев, конечно, звучит почти юмористически, но такова воля Творца». Он с улыбкой поглядел на Соню, которая копалась в документах и не заметила его иронии. Там был СНИЛС, страховой полис, военный билет, водительские права и даже трудовая книжка. Она ошалела, заглянула в нее и увидела одну единственную запись. «Подсобный рабочий благотворительного фонда «Творец». Дата приема почти 5 лет назад, дата увольнения сегодняшняя». «Подсобный рабочий? Ну, что могли...» Парвиз пожал плечами. «С таким статусом из этих стен выходят все. Парень смышленый, так что при небольшой поддержке с вашей стороны он освоит любую профессию. А может, будет творить, как и вы?» Соня отмахнулась. Карьера Адама интересовала ее в последнюю очередь. «Наблюдайте за ним. Если что-то, хоть что-то, вас насторожит, тут же свяжитесь с нами. Не пытайтесь самостоятельно его изолировать или нейтрализовать. Старайтесь вообще сделать это втайне и ждите подмогу. Все необходимые контакты я вам дал». «А что может меня насторожить?» «Все изложено в памятке». Он порылся среди документов и достал небольшую, отпечатанную мелким шрифтом брошюрку. Таким мелким, что без лупы и не прочитать. Она бы не удивилась, если бы эта бумажка была заглавлена «Руководство по эксплуатации». Но заголовок «Спасибо за малые радости» отсутствовал вовсе. Она повертела бумажку в руках и скептически глянула на Парвиза. Тот вздохнул. «Ну, хорошо. Первый звоночек — изменение пищевого поведения. Здесь им дают только растительную пищу и молочные продукты. Многолетние исследования показывают, что другое им и не требуется. А почему, интересно?» «Ну, есть предположение. Впрочем, оно основано разве что на ветхозаветных текстах». «Ясно. Адам и Ева были травоядными». Соня скривилась. Парвиз спокойно посмотрел ей в глаза, и девушка стушевалась. Она по-прежнему вела себя так, словно оказалась в логове пережравших Библии фанатиков. И это несмотря на то, что самая нелепая и неправдоподобная легенда о том, что Господь, дескать, слепил Адама из того, что было, прежде говорящая лишь об ущербности человеческого воображения, оказалась правдой. Но что еще из тех бредней — правда? Она мысленно завязала узелок, что надо бы на досуге почитать эту чушь, но почувствовала, что вряд ли в ближайшее время у нее появится на это время и желание. «А еще?» — спросила она. «Во-вторых, это желание прикрыть наготу. Это произойдет, если... То есть, когда?» Соня умолкла, с удивлением отметив, что заливается стыдливым румянцем. «О, нет! Это произойдет только в случае грехопадения. Разве секс не является грехопадением? Грехопадением является нарушение Божьих законов». «То есть вы хотите сказать, что если грехопадение не произойдет, он продолжит разгуливать с голой задницей?» «Нет уж, ему придется прикрыть наготу, независимо от того, нарушил он что-то или нет». Парвиз рассмеялся. «Нет, речь не о том, чтобы вовсе не одеваться, а о том, что в какой-то момент он может почувствовать дискомфорт. Стеснение от собственной наготы, а одевание будет продиктовано не внешней необходимостью или правилами приличия, а внутренней, бессознательной потребностью». Парвиз умолк, наблюдая за Софией. Видел, что брови ее непроизвольно подергиваются, словно она отчетливо старается их нахмурить в раздумье. Он улыбнулся. «Если однажды среди ночи он начнет искать трусы, чтобы сходить в туалет...» «А, поняла!» «Это два основных признака, говорящие, что что-то не в порядке. Остальные подробно описаны тут, но в каждом отдельном случае все индивидуально, поэтому только вы можете увидеть какие-то сбои. А теперь мне только остается пожелать вам доброго пути». Через час Соня снова налегке, на сей раз в компании, поднялась по трапу самолета. Торжественное и теплое прощание с фондом омрачило разве что явление Раушании. Та стояла в сторонке, внимательно наблюдая за тем, как немногочисленный персонал бункера жмет руки Соне и Адаму, и взгляд ее был недобр. Соня заторопилась, ей вдруг пришло в голову, что эта мерзкая баба может прямо сейчас все испортить, в последний момент выступить с заявлением, что после выявленных сбоев в финальном тестировании совет директоров решил перестраховаться и ликвидировать сомнительное творение. Ей представилось, как в ту же секунду появляются те самые вооруженные охранники из пытошной, тыкают ее Адамы электрошокерами, а потом уволакивают в неизвестном направлении, пока ее, Соню, беспардонно вышвыривают за дверь. Но вместо этого Раушания с не вполне понятным Соне злорадством кивнула и скрылась. Путь был свободен. «Мы едем домой», — мягко произнесла она Адаму, когда самолетная дверь опустилась, отсекая от них ангар. «Самое время для шампанского». Адам поцеловал ее руку и разлил по сияющим фужерам пенистый сладкий напиток. Молча выпили. Соня с трепетом и каким-то давно забытым подростковым смущением разглядывала своего нового мужчину. Он выглядел удивительно нелепо в белом хлопковом костюме с юбочкой, как у арабов. К тому же до неприличия ему малым. И она решила, что сразу по возвращении домой выбросит его. Он отхлебнул из своего фужера и поморщился. Соня звонко рассмеялась. «Я тоже не люблю шампанское, но оно так забавно пьянит», — произнесла она. «Дома мы будем пить вино, много вина, и ходить голыми, и есть все, что захотим». «Дом», — с мечтательной задумчивостью повторила Дам. Голос его был совсем другим, чем у Жени. Более низким и с хрипотцой, но Соню это совершенно не волновало. «Я помню наш дом, и тебя в нем помню. Ты была совсем другой, и если на чистоту, я сейчас с трудом тебя узнаю». «Правда? И в чем же отличие?» Девушка с интересом глядела на Адама, ожидая продолжения. Но он отвернулся и с отстраненной задумчивостью уставился в черный иллюминатор на свое расплывчатое отражение. Соня каким-то непостижимым прежде чутьем уловила, что он не настроен к разговорам и, не желая ему докучать, подлила себе еще немного шампанского, откинулась на спинку белого кожаного сиденья и прикрыла глаза в неземном ангельском покое. На задворках сознания промелькнул призрак Раушании, и Соне неожиданно пришло в голову, что сбой был делом ее рук, что именно ее заботами Адик сейчас сидит напротив. Но мотивы этого ей были совершенно непонятны, ведь очевидно, что ее неприязнь к Раушании взаимна, что она активно препятствовала включению Сониной кандидатуры в программу. Впрочем, быть может, Соня тут и ни при чем, и та помогала другому скульптору. Каким образом? Ну, например, разбавляла его безнадежные результаты отличными показателями Адама. Почувствовав движение машины, Соня выбросила Раушанию из головы. Плевать. Главное, они выбрались. Месяц благословенного заточения подошел к концу. Совсем скоро им придется откинуться в мышиную возню городишки, где на каждом шагу кому-то что-то от тебя непременно нужно. Но внутри ее ничего не зазвенело и не взбунтовалось. Что-то подсказывало ей, что с грозовым вихрем наконец покончено и навеки настанет штиль. Да, совсем скоро надо будет заняться продажей дома и переездом, ибо жить в одном городе с Женей глупо, на каждом шагу можно столкнуться с ним или его свиносемейкой, но пока ее это не волновало. Все, что хотелось, добраться до дома, закрыться на все замки и выдернуть пробку из бутылки шардоне. По возвращении, неотрывно наблюдая за Адамом, Соня все больше убеждалась, что он гораздо больше похож на нее саму, нежели на свой прототип Женю. От Жени в нем было разве что внешность, от нее же все остальное, и это более чем устраивало. Он был столь же немногословен, как она, также любил уединение и тишину, любил те же блюда, что и она, никакой ливерной колбасы и майонеза, и так же, как она, чутко улавливал личные границы. Ей не пришлось учить его, как в свое время Женю, что нельзя заходить в мастерскую, когда она там. Работает она или просто ест мороженое в своем любимом кресле, неважно. Без приглашения туда хода нет. Он сам это как-то осознал в тот самый миг, как увидел заветную дверь. Того же правила придерживалась и она, хотя и позволяла себе на правах хозяйки иногда подсматривать за своим творением. Границы стирались только в постели. Соня, готовящаяся к своей первой брачной ночи, страшно нервничала, но была и воодушевлена, представляя, как будет учить этого необъезженного жеребца всем необходимым для нее приемом. Тем, которыми всегда пренебрегал Женя, считая их не имеющими значения закидонами. И каково же было ее ликование, когда он мгновенно и безошибочно, словно телепатически подключившись к ее женскому естеству, уловил и притворил в жизнь каждое ее малейшее желание. Он был неопытен, но ей ни разу не пришло в голову сравнить его с чистым листом бумаги. Это не был младенец в теле мужчины. Это была уже состоявшаяся личность, имеющая собственную точку зрения, пристрастия и убеждения. Не имел Адам разве что памяти, ибо помнить ему было в сущности нечего. Когда они вернулись, и она пропустила его вперед, как кошку, в дом, он застыл, оглядываясь, и в глазах его промелькнуло отчетливое разочарование. Соня смутилась, ожидая совсем иной реакции на свой великолепный домик, и робко взяла его под руку. «Что? Что-то не так?» «Это и есть дом. Тебе не нравится?» — спросила она и тут же порывисто продолжила. «Если хочешь, мы здесь все изменим, а перекрасим стены, купим другую мебель, но нам все равно скоро придется уехать отсюда. По причинам, которые... Словом, я тебе потом все объясню, когда мы немного отдохнем». «Мне все равно, где жить, мышка», — ласково ответил он, притягивая ее к себе. «Для меня дом там, где ты, но... Я помню другой наш дом и тебя в нем. Совсем другую, настоящую». «Какой? Что там было?» Соня с интересом глядела снизу вверх на Адама. «Может, он помнит что-то из прошлой жизни? Если, конечно, допустить, что все мы живем не единожды». «Трудно объяснить. Помню совсем мало света». «А-а-а!» Соня с облегчением рассмеялась и энергично потянула Адама за собой вверх по лестнице. «Ты о нашей мастерской. Сейчас я тебе все покажу». «Оно?» — спросила она, торжествующе распахнув перед ним дверь на сумрачный чердак. Он прошелся среди завешанных мольбертов, взглянул на Соню и замялся. Хотел что-то сказать, но передумал и просто кивнул. Озадаченной девушке показалось, что он кивнул просто так, чтобы не тянуть и дальше из души какие-то неясные воспоминания, не имеющие ни к дому, ни к мастерской, ни к ней никакого отношения. Женя сидел в засаде в роще напротив Сониного дома. За шиворот с деревьев без конца капало ледяными осенними каплями, но он уже настолько измучился и замерз, что почти ничего не ощущал. Почти месяц он, бичара-бичарой, провел в скитаниях по подвалам и канализационным коллекторам, ночевках в брошенных гаражах на окраине, а в теплую погоду так и под открытым небом, завернувшись во все тряпки, которые только мог найти на помойках. Такое неожиданное и внезапное положение загнанного зверя озлобило его до крайности, хотя он, в общем-то, всегда считал себя незлобливым и быстро отходчивым малым. Но теперь, трясясь в воняющих тепленьким дерьмом колодцах среди таких же пропащих горемык, он ночи напролет скрежетал зубами, представляя, что сделает с тем типом, который сотворил все это с ним и его семьей. Кто этот неведомый злодей? Зачем ему это? Куда он дел детей? И живы ли они? И еще. Он наконец-то поверил, что их с злодеем поразительное внешнее сходство отнюдь не выдумки и домыслы подслеповатых обывателей, которые видят именно то, что ожидают увидеть. Визит к Нине на прошлой неделе его немного успокоил. Он чувствовал, что она хочет ему верить, и это несколько смягчало сотрясающую его яростную дрожь, которую со стороны можно было принять за запущенную болезнь Паркинсона. А потом он выменил на свой улов пустых бутылок у одного из постояльцев коллектора 5 минут драгоценного интернета. Выручки с бутылок ему хватило бы на 2 булки хлеба, пачку майонеза, несколько упаковок лапши и маленькую палочку ливерной колбасы, которую обожал с детства. Но он отдал добычу без сожаления, потому что все равно навряд ли осмелился бы пойти в пункт приема стеклотары, а потом в супермаркет. А из интернета он узнал, что пропала и Юлька. Юлька всегда была другой. Прости, Господи, ей было сказано сидеть в школе и ждать, но она поперлась прямиком в лапы того урода. Какой-то дед в подворотне видел, как мужик заталкивал ее в красную машину, но толком его не разглядел. Единственное, что точно разглядел, что никакого смокинга на том парне не было. Джинсы, толстовка, бейсболка и вроде бы мотоциклетная куртка. А следом появились и кадры с камер видеонаблюдения, где на оживленной улице папаша якобы энергично отчитывает за опоздание дочь, а потом на пинковозе тащит ее в те самые подворотни. Он до боли в глазах вглядывался в размытые нечеткие кадры. Так ли этот тип похож на него? Или доблестной полиции просто удобнее считать, что это он? Но кадры были такие плохие, что он не мог разглядеть лицо и сосредоточился на одежде. И да, нынешний прикид извращенца бесил его куда больше, чем пресловутый смокинг. Ибо это действительно был его повседневный стиль. Он обожал просторные светлые джинсы, худи и толстовки и души не чаял в своей старой мотоциклетной куртке, которая весила килограммов 10 и была куплена еще в студенчестве в неприметном секонд-хенде по до смешного низкой цене. Понятно, что Гнус, как говорится, поймал струю. Понял, что по дикой, фатальной случайности похож на какого-то лоха, которого теперь и подозревают, и решил соответствовать. Но все же тот самый изначальный смокинг не давал ему покоя. Почему именно смокинг, а не, скажем, костюм врача, пожарника или Деда Мороза? Нина подозревала в кознях Софью, и он не мог не признать, что Соня единственная, у кого был хоть какой-то мотив, но верилась в это с трудом. Больше года прошло с момента их расставания, и Соня ни единого раза не напомнила о себе. Ни звонка, ни сообщения, ни якобы случайного столкновения в магазине, которые говорили бы, что она все еще ищет с ним встреч и на что-то надеется. Если на чистоту, он вообще был уверен, что Соня забыла о его существовании в тот же миг, как он закрыл за собой дверь. Слишком уж она всегда была отстраненная, слишком непонятная, неземная, чуждая простым человеческим страстям. Последние годы рядом с ней превратились в пытку одиночеством. Она без конца пропадала в своей мастерской или с клиентами, или одна. Он бродил в оглушающей тишине их слишком большого для двоих дома и чувствовал себя брошенным на произвол судьбы котом. Она даже не пыталась его остановить, когда он уходил. А теперь, оказывается, она завела любовника. Он бы ничуть не удивился, если бы узнал, что это произошло на следующий же день после его последней рыбалки. Может, так оно и было. Приехала в свой драгоценный Ченто, стрельнула прищуренным глазом по сторонам и выбрала себе нового питомца. Но если даже она затаила зло и решила отомстить, то как она это провернула? Все, что было в ее распоряжении, пресловутый смокинг. Женя прикрыл усталые глаза, в который раз почувствовав, что хватается за чертов смокинг, как за соломинку. Впрочем, других версий у него все равно не было, и если бы не эта соломинка, он давно бы уже нырнул в городскую реку с камнем на шее или сдался бы полиции. Он хмыкнул. Если бы он сдался ей хоть пару дней назад, то имел бы железное алиби в случае с Юлей и сейчас не мерз бы в холодной сумрачной роще, а был бы дома с Ниной. И вместе они бы решили, что делать дальше. Впрочем, вполне вероятно, что полиция его все равно не выпустила бы. Приписали бы ему некоего гипотетического сообщника и оставили гнить в СИЗО. Какое-то раздраженное дребезжание вывело его из напряженной мрачной задумчивости. Мимо по тропинке шагала хорошо одетая дама со шпицем на поводке. Визгливый лай собаки и подозрительный, брезгливый взгляд хозяйки в который раз напомнил Жене, в какой непростой ситуации он оказался. Выберется ли? Он стиснул зубы. «Это не важно. Главное — спасти детей. Он бы караулил Лиску последнюю оставшуюся день и ночь, если бы это было возможно, но единственный путь — не попасться полиции, не отсвечивать в их районе вообще». Ухоженные улочки пригородного поселка наконец опустели, зажглись симпатичные фонари. Женя видел, как окна Сониной спальни вспыхнули, а мансардные, наоборот, потемнели. Он подобрался и, натянув капюшон, двинулся к ее забору. Тут и там раздавался встревоженный собачий лай. Почти каждая семья считала своим долгом посадить во дворе пса. Все, кроме Сони, которая за все время, что они прожили вместе, не пожелала завести даже хомячка. Сейчас это оказалось кстати, и он, оглядевшись, забрался на кирпичный забор и мягко спрыгнул во дворик. Обойдя дом, он с облегчением выдохнул. Раздвижная железная лестница по-прежнему валялась там, где он ее оставил больше года назад. Он тогда обрезал ветки деревьев, которые при ветре царапали стекло в спальне, чем страшно раздражали Соню. А Соня за этот год, как и ожидалось, ни разу про нее не вспомнила. Заржавела. Он аккуратно приставил ее к стене и, сняв блокировку, потянул вверх первый сегмент. Шло туго, но бесшумно, и вскоре он уже, внутренне сжимаясь от стыда и страха, заглядывал в окно своей бывшей спальни. Сквозь бликующую приглушенным светом ночников муть тонких занавесок он разглядел две бутылки вина на прикроватной тумбочке, какую-то нелепую закуску вроде сырных рулетиков, которые так обожала Соня, а сам он всегда считал чепухой. На полу у кровати стояли два бокала, а на кровати... Он отвернул голову. Глаза при этом не двинулись с места, жадно и стыдливо обозревая увиденное. Первое, что пришло Жене в голову, это было красиво, как в кино. Вспомнился старый фильм про Елену в ящике. Что-то болезненно чувственное, мягкое, плавное, тягучее. Женя почувствовал невольный укол ревности. Значит, любовник действительно есть. И потому как Соня выгибалась и закидывала за голову руки, он понял, что этот любовник свое дело знает. Ведь ему, Жене, редко удавалось довести ее до апогея. Перед глазами вдруг всплыла заплаканная Нина, и он отдернул себя. Он здесь вовсе не за тем, чтобы подсматривать за бывшей, но толком разглядеть ее мужика он никак не мог. Голова его целиком скрывалась меж Сониных бедер, но он смог разглядеть татуировку на его широкой, смуглой спине. Взлетающий грифон. Какой-то совершеннейший бред. Несколько лет назад Соня увидела такую татуировку у одного из своих клиентов и настолько впечатлилась, что попыталась заставить Женю сделать такую же. Битва длилась не один напряженный месяц, но он так и не сдался. Что если... Он чуть пригнулся, когда они переменили положение, и Сонино лицо показалось над плечом мужика. Что если она закрутила роман с тем самым клиентом? Что ж, тогда соломинка не сработала. Он знал того мужика и ничем, ну ничем не был на него похож. Не желая выпускать из рук соломинку, он предположил, что, может быть, Соня все же нашла мужика, похожего на него, и уже потом добилась появления татуировки как заключительного штриха. Но это выглядело слишком самонадеянно. А самонадеянным Женя никогда не был. Чувствуя себя сатиром, подглядывающим за обнаженными нимфами, Женя ни с чем спустился вниз, взялся было за лестницу, но решил, пусть остается как есть. Если Соня за целый год ни разу не зашла за дом, то ненароком зайдя, вполне может решить, что лестница тут и простояла все это время. Бесшумно двигаясь по закованному в бетон двору, он вдруг остановился. Сонин красный «Опель» не был заведен в гараж, а стоял рядом. Он подошел к нему и по-звериному принюхался, словно действительно рассчитывал что-то учуять. Да, тот извращенец был на красной машине, но какова вероятность, что на Сониной? Все та же пресловутая соломинка. Свет уличных фонарей едва доставал до нее, но это было даже на руку, потому что именно в таком свете выделялись малейшие изъяны на ее поверхности. Разводы, следы старого подкрашивания, случайных царапин, засаленные отпечатки рук. Он застыл, глядя на правый задний бок, где отчетливо проступали смазанные очертания пальцев, словно... Он приблизился и приложил к отпечатку собственную пятерню. Нет, это явно не рука взрослого человека. Ребенка, отчаянно цеплявшегося за дверь, пока его заталкивают на заднее сиденье. Неужели Нинина интуиция в коем веке сработала? Он поспешно одернул руку и сдавленно выругался. Что теперь делать? Если даже он анонимно позвонит в полицию, что она обнаружит? Его отпечатки поверх детских. Дурак, дурак! В отчаянии шептал он одними губами. Что теперь делать? Ответ был очевиден. Справляться самому. Он натянул на кисть рукав толстовки и как следует протер то место, которого касался. Сознавая, что уничтожает важную улику, возможно, единственную. Неужели дети в доме? Он задрал голову и прошелся взглядом по темным окнам. Но где? Подвала в доме нет. Несколькими днями позже. Боже всемогущий! Женщина умолкла, не в силах произнести больше ни слова, и уставилась на Адама, распахнувшего перед ней дверь. Соня с намыленной головой, суматошно запихивая халат, выбежала в прихожую, но опоздала. Адик в последнее время как с цепи сорвался, и если прежде любое ее слово было для него непреложным законом, то теперь он все чаще занимался самоуправством. Открывать дом кому бы то ни было ему было строго запрещено, особенно в последнее время, когда порог по очереди оббивали то Женя, то полиция, разыскивающая Женю, и ей не раз лишь чудом удавалось предотвратить катастрофу. «Ида!» — воскликнула она с фальшивым напряженным радушием. «Проходи, пожалуйста!» Ида замешкалась на пороге, оглянулась, словно намереваясь сбежать, но... Все же вошла, пристраивая старомодный зонт с длинной ручкой у обувной полки. Соня стиснула зубы, перебирая в уме немногочисленные варианты, как выкрутиться из этой ситуации. Может, старуха ничего не поняла? Может, решила, что это сам Женя? Может, ее потрепанная временем творческая натура вообще не следила за последними городскими сводками, и она попросту удивлена? Тогда можно навешать ей лапши на уши про счастливое возвращение блудного мужа и... Но Соня понимала, что все это ерунда. Даже если Ида до сих пор не знает о пропавших детях, то кто может гарантировать, что не узнает в ближайшие дни или часы? Что она тогда сделает? Стоит ли надеяться на женскую дружбу и солидарность? Глупый вопрос. Ида ее покрывать точно не станет. Эти мысли за гомоном и криком вспорхнули, покружили и уселись обратно, словно стая вспугнутых выстрелом птиц. Потому с каким ужасом и трепетом старуха разглядывала Адама, Соня видела, что все-то она прекрасно поняла. «Мы можем поговорить наедине?» — спросила Ида деревянным чопорным тоном. Соня покосилась на Адика, который принес полотенце и заботливо накинул ей на мокрые волосы. В последние дни она боялась его о чем-либо просить, ибо понятия не имела, послушается ли он ее или сделает по-своему. «Милый», — неуверенно произнесла она, — «это Ида, моя подруга. Ты не против, если мы немного посплетничаем?» Адам в шутливом испуге вскинул перед собой руки, словно отгораживаясь от сплетен. «Гостиная в вашем распоряжении, девочки», — он подмигнул Соне. «Я пока приготовлю обед». Ида не двигалась с места, пока он не удалился в направлении кухни. Потом неохотно надела предложенные тапки, прошаркала в гостиную и села на краешек дивана. «Может, что-нибудь выпьешь? У меня есть вермут». Соня нервозно пристроилась напротив. «Теперь ясно, почему ты так упорно отказывалась прийти в гости или позвать к себе, чтобы похвастаться своим творением. Хвастаться особо нечем». Старуха сурово поджала губы. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Соня, не зная, что ответить, просто молчала. «Почему сразу не позвонила им, как поняла, что он не в порядке?» Ида изо всех сил всматривалась в бесстрастное Сонино лицо. «Не может такого быть, чтобы знала и...» «Ида, послушай, я...» Соня умолкла. «Я понятия не имела, что так произойдет. Поверь, только хотела себе своего Женю вернуть». «Не прикидывайся дурой, я не об этом спрашиваю». «Мы скоро уедем. Я уже выбрала место. Это малюсенькая деревенька в Сибири. Денег от продажи дома, сбережений и гонораров за мои последние работы нам хватит надолго. А потом я найду какую-нибудь работу. Надо только чтобы...» «Чтобы что?» «Чтобы он закончил». «Закончил? Со свиносемейкой. Понимаешь?» Соня опустилась коленями на теплый мрамор пола и подползла к подруге. «Осталось совсем немного. Ты просто помолчи. Не думай, я его не науськивала, даже не упоминала. Он как-то сам не науськивала и не остановила». Губы у Сони задрожали, задергались. Ида все поняла, и по спине ее побежал холодок. Уже совсем другим тоном она спросила. «Ты не смогла». «Так?» Соня кивнула. «Сначала мне даже понравилось. Казалось, что это Божий промысел, расплата за предательство. Но потом...» Первый раз она хватила Сядика после памятного свидания с Женей в Ченто, и то только потому, что начала его караулить. Они почти неделю после возвращения провели в постели, прерываясь только на душ и еду, а потом Соне пришлось возобновить работу. Она оборудовала в гаражной кладовке для Адика собственную небольшую мастерскую, куда отправляла его, когда приходили клиенты, и, пропадая часами за работой, порой начисто забывала, что в доме снова есть мужчина. Иной раз, устала, закрывая дверь за последним посетителем, она невольно вздрагивала от постороннего шума. Это Адик перебирался из кладовки на кухню, нагруженный ноутбуком, альбомом и акварельными красками. Он сам попросил ее приобрести эти смешные ученические принадлежности, отказываясь от профессиональных. И Соня первое время неизменно испытывала чувство виноватой тоски, готовая увидеть хорошую знакомую гримасу брошенной хозяйкой пса, который так любил в схожих обстоятельствах щеголять Женя. «Есть хочешь?» — вместо этого спрашивал Адик, расплываясь в радушной улыбке. «Я страшно проголодался. Иди в душ, а я пока сделаю яичный салат и хлопья с молоком». Никаких обиженных поджатых губ, никаких собранных на лбу недовольных морщинок. И Соня за это готова была ради него на любое безумство. Она подходила, прижималась губами к его теплой обнаженной спине, зарывалась руками в его распущенные по плечам густые волосы и верила, что рай земной действительно существует. Только он не в Иране на раскопках Месопотамии, а здесь, у нее на кухне. А потом, как гром среди ясного неба, появляется Женя, рассказывает дикие небылицы про СИЗО. Конечно, она по понятным причинам сразу заподозрила Адама. За работой она теряла счет времени, которого ему теоретически вполне хватало, чтобы уйти из дома, пошалить и вернуться обратно. Кроме того, через пару дней после этого он надолго закрылся в ванной комнате и вышел с коротким ежиком, аккуратно срезав свою богатую шевелюру, отчего стал как две капли воды похож на свой прототип. Но она не представляла, как он мог бы провернуть свои шалости, не имея даже пары трусов. И в сомнениях она пребывала вплоть до того, когда на страничке свиноматери прочла про смокинг. Единственная мужская одежда, которая оставалась в ее доме. Тогда она и стала замечать, что рацион Адама существенно изменился. Он все чаще тянул руку к ветчине, а не к сыру. А на бедрах его почти постоянно стало болтаться банное полотенце. Она все поняла, но ей и в голову не пришло остановить его. Ей казалось высшим проявлением справедливости все то, что происходит, и как именно это происходит. Она только боялась, что его схватят, вычислят, посадят, а заодно и ее, как сообщницу. Но Адам явно был осторожен и по-звериному умен. Тогда она и помогла ему, чем смогла. Заказала одежду, которую любил Женя, хоть сама и терпеть не могла эти безразмерные тряпки, словно купленные на вырост, и отдала ключи от машины. Ее только немного удивляло, что то и дело она обнаруживала на его одежде собачью шерсть. Она не допускала и мысли, что в фонде его успели обработать, и он тратил время на помощь какому-нибудь собачьему приюту. Скорее, она морщила нос, нехотя вспоминая тот конфуз, что с ней приключился год назад, и все ждала, что со дня на день история повторится. Придут какие-то заплаканные сопляки, и их родители будут трясти листовками с фотографиями пропавших шавок. Но ни одно животное в округе не пропадало, и тогда она выбросила из головы эту загадку. А потом впервые нагрянула полиция. Ордера на обыск у них не было, но Соня, боясь навлечь на себя лишние подозрения, не решалась остановить их, когда они будто невзначай шныряли по дому и даже заглядывали в шкафы и кладовки. И только молилась, чтобы они не потребовали отпереть дверь в мастерскую, куда она в панике успела затолкать Адама. «Мы действительно встречались с Евгением. Кажется, когда первый мальчик пропал», — спокойно докладывала она, бродя за следователем по комнатам. «Его тогда выпустили из СИЗО, и он хотел занять денег до зарплаты, чтобы снять комнату. С тех пор я его не видела и не слышала». «Шеф, тут кое-что интересненькое!» — послышался голос сверху, и у Сони от напряжения заныли зубы. «Вы не против?» — спросил следователь, когда вниз сошел молоденький опер, держа за петельку чехол со смокингом. Соня пожала плечами. «Чей он?» «Моего парня. Я, знаете ли, художница. Приходится часто посещать мероприятия, где без смокинга не обойтись». «И где он?» «Кто?» «Парень ваш». «А, в командировке, на конкурсе ледяных скульптур». «Тоже художник?» «Да». «И когда следующее ваше мероприятие?» «Не знаю». «То есть в ближайшие пару-тройку дней этот смокинг вам не понадобится?» «Нет». Соня уже поняла, к чему он клонит. «И вы не будете возражать, если мы ненадолго заберем его?» Она снова пожала плечами и проводила взглядом опера, уносящего чехол. Казалось, следователь был настолько доволен ее сговорчивостью и смокингом, что решил на сей раз быть не слишком нахрапистым. И вскоре она в изнеможении заперлась на все замки и привалилась взмокшей спиной к двери. Это был другой смокинг. Тот, первый, она спалила в камине, когда только поняла, что именно в нем Адик совершает свои вылазки. И как раз на такой случай заказала по интернету немного простой, недорогой одежды и новый смокинг. Чисто на всякий случай. Все, что следователи найдут, это, быть может, несколько выпавших Адамовых волос и его же отпечатки пальцев. Когда нервическая дрожь немного отпустила, она поднялась наверх и отперла мастерскую. Она ничуть не удивилась бы, если бы обнаружила Адика беззаботно коротающего время заточения за работой, но в последнее время он, казалось, совершенно потерял интерес к искусству, занятый другим, тем, к чему его душа лежала гораздо больше. Но мастерская оказалась совершенно пустой. Разве что сырой осенний ветерок, пробивающийся в неплотно прикрытое окно, слегка трепал простыни, которыми были укрыты незаконченные скульптуры. Нутро ее вдруг противно сжалось и заныло от осознания того, что, скорее всего, они так и останутся незаконченными. Надо срочно все бросать и уезжать. Заигралась в «Мстителей». То, что поначалу воспринималось как чудо чудесное, как невероятный, данный ей свыше за страдания бонус к исполнению главного желания — возвращению Жени, теперь обернулось угрозой. Ей припомнились все те бесконечные, наполненные до неприличия яркими снами ночи, где она, ворочаясь в мокрой от пота постели, по очереди методично расправлялась со свиносемейкой, препарировала и свиномать, и подсвинков, как вивисектор. Никем не замеченная, не узнанная, неуязвимая. Каким удачным ей поначалу казалось, что подозрения пали на ее главного обидчика, Женю. Сейчас же она оказалась в собственной ловушке. Только бежать. «Адам!» — позвала она, пытаясь определить, под какой из простыней он притаился. «Можешь выходить?» Тишина. Только шуршание ее одежды и стук сердца. Догадавшись, она подошла к двери, которую Женя давным-давно соорудил над узким пределом. Небольшой нишей в стене, куда она порой прятала от чужих глаз незаконченные работы. Сейчас там скрывался ее автопортрет, скульптура, над которой она начала работать задолго до Жениного бегства. Поначалу это была ничем не примечательная работа. Комбинезон, палитра в руке, спутанные и испачканные краской кудри. И только после ухода Жени она стала обрастать деталями, которые она хотела бы скрыть от посторонних глаз. И вот теперь... «Адам!» — повторила она дрогнувшим голосом и поднесла к двери руку. «Эй, ты уснула? Что потом?» Соня моргнула, прогоняя воспоминания, и подняла глаза на Иду. «Ничего». Она встала с колен. «Потом я поняла, что совершила ошибку. Еще раз спрашиваю, почему ты сразу не сообщила в фонд? Почему позволила зайти так далеко?» «Они бы забрали его». Соня отвернулась, не в силах выносить старухин пытливый взгляд. «Ты бы позвонила им забрать своего Иля, если бы...» «Да Иль даже таракана не мог прихлопнуть!» Старуха возмущенно всплеснула рукой. «Все вырученные за работы деньги жертвовал на благотворительность. Столько жизней спас!» «Значит, тебе повезло». «И неужели ты думаешь, что, заметь я хоть что-то, то стало бы рисковать, как бы дорог он мне не был? Рисковать жизнями, судьбами?» Она задохнулась, потерла выцвевшую кофточку над впалой грудью и продолжила уже тише, спокойнее. «Такие, как у тебя, поломки встречаются. Редко, но бывают. Я только удивлена, как они не вычислили их сразу на своих хитрых машинах. Впрочем, если он перенял не только твои обиды и мстительные порывы, но и твою выдержку, то...» Ида заморгала. «Вина и на мне лежит. Ведь я дала рекомендации». Соня вскинула на подругу глаза. «Ты говоришь, уже были случаи. И что? С ними что делали?» «Это известно только им. Быть может, пуля в затылок, может, инъекция. Знавала я одну женщину, чье творение забрали. Мы с Илем уже жемчужную свадьбу справили, когда ее фонд заприметил. Очень была талантливая художница. Ее творение тоже было прекрасно. Она несколькими годами ранее дочку-подростка схоронила, вот и сотворила себе по образу и подобию». «Это же запрещено». «Для нее сделали исключение, ибо прототип был мертв и не представлял собой публичную личность. Мне потом уже рассказали через десятые руки. Что-то им там в девочке показалось подозрительным, и они не отдали ее матери, увели. Говорят, и отклонения-то были незначительными, но тогда фонд все еще строго следовал заветам основателя и никому не делал никаких поблажек. Самое страшное, что Раушания уже получила с дочкой несколько свиданий. Готовились выйти в мир, а потом повторно дитя лишилось и стало бесплодно уже как физически, так и душевно, ибо дыхания хватит, если хватит, лишь на одно творение. Что с тобой?» «Что? Ты так странно смотришь. И что с ней стало потом? С этой женщиной?» Да бог ее знает. Кажется, разошлась с мужем и так и осталась в фонде, сопровождала других творцов на их крестном пути. Я о ней больше ничего и не слышала. Женщины помолчали. Ида покосилась в сторону кухни, откуда доносились густые, пряные ароматы жарящегося мяса и лука и приглушенное пение. Давно он мясо ест? Почти с самого начала. Дети где? Они живы? Не знаю. Соня пожала плечами. Подумай, он следует твоим заветам. Ты бы оставила их в живых? Соня замялась с ответом. Да, она оставила бы их в живых на достаточно долгое время, чтобы они 100 раз пожалели, что покусились на чужое. Чтобы они вдоволь насмотрелись на страдания друг друга, все вместе, в одной связке, а потом привести свиномать и натыкать ее носом. Но не могла она так ответить своей подруге, а потом глухо произнесла: «Живы, скорее всего. Но где они? Честно, не знаю. Ты меня выдашь?» «Выдам, если ты немедленно, сию же секунду, сама не сообщишь в фонд. Хотя бы дай нам немного времени, чтобы уехать. С ума спятила!» Ида поднялась и зашагала в прихожую. «Тут ни секунды медлить нельзя!» Соня в растерянности последовала за ней. «Все-таки верная поговорка про благие намерения», — взволнованно бормотала старуха, с трудом натягивая полусапожки. «Но кто ж может знать-то наверняка, кроме Всевышнего? Ничего. Дай бог, не поздно еще, и можно все поправить». Она распрямилась и вдруг увидела перед собой широкую, покрытую густым курчавым волосом грудь. «Даже чаю не попьете?» — спросил Адам, мягко беря ее за уцелевшую руку и дергая на себя. Ида слабо вскрикнула и ткнулась носом в пахнущие дезодорантом и чуть вспотевшим мужским телом кудряшки, почувствовала, как теплые ручищи, почти лаская, ухватили ее шею и услышала, словно из далекого-далека, Сонины жалобные причитания. «Адик, пожалуйста, только не делай ей больно!» «Нина Сергеевна!» Нина отняла смартфон от уха и посмотрела на номер. Номер ей был неизвестен. «Кто это?» — спросила она, с трудом разлепив пересохшие губы. «Это следователь. Не узнали?» «Борис Тимофеевич?» «Да». «Что-то с голосом у вас. Не узнала сразу. Простыли?» «Мы нашли ваших детей, Нина Сергеевна. Срочно приезжайте в районную детскую». «Что? О!» Нина подпрыгнула. Голова тут же закружилась, в животе забурлила, но она едва это заметила. «Они...» «В порядке, в порядке. Немного истощены, у маленькой пневмония, но опасности для жизни нет». «И Вася?» «Василий тоже здесь, уже дает показания». Нина прижала трубку к груди, закатила глаза к потолку и чуть не грохнулась в обморок, но удержалась на ногах и зашаркала в опустевшую детскую, где оставался последний ее ребенок, Лиза. Та по-прежнему температурила, хоть врач и сказал, что она идет на поправку. «А этого, ну, поймали?» — шепотом спросила она. «Поймали, голубчика». Следователь довольно крякнул. «Взяли с поличным». Нина снова закатила глаза к потолку, но вдруг поперхнулась и несмело спросила: «И кто он?» «Что?» «Личность установили?» «Вы сейчас серьезно?» У Нины окаменели челюсти. «Значит, все-таки...» «Борис Тимофеевич, я немедленно выезжаю», — сурово произнесла она в трубку, вырвала листок из Юлькиной тетради и, не надеясь на свою дырявую память, записала сначала номер палаты, а потом оторвала этот краешек и быстро нацарапала Лизе записку. Девочка крепко спала и будить ее не хотелось. Более того, не хотелось терять время на объяснения, слезы и объятия. Все потом, когда снова семья будет в сборе. Денег на такси не было, но удачно подоспел нужный автобус до автовокзала, и Нина нырнула в его запотевшее, переполненное нутро, прижалась разгоряченным лбом к стеклу и вознесла благотворительную молитву Господу и Борису Тимофеевичу за то, что скоро прижмет своих цыплят к груди.